Елена Картер. Эльф и вампир. Пролог. В лаборатории некроманта неприятно мерцали голубым мертвенным светом две небольшие сферы. В одной из них была заключена душа. Вторая ждала своего часа, еще пустая. Рядом стоял каменный саркофаг без крышки. Внутри тело юного эльфа, словно бы погруженного в волшебный сон. Лишенное души, оно было пока еще живо. И проживет некоторое время, но не слишком долго. Личности в этом теле уже не было. Некромант коротким жестом руки подвесил над саркофагом пустую сферу. Тело это ему уже было не нужно. Самым ценным являлась душа, заключенная во вторую сферу. На нее большие планы. Но избавиться от ценного материала некромант тем не менее не спешил. Добыть эльфа было непросто. А значит, необходимо использовать все возможности по полной. Некромант очень любил экспериментировать. И сейчас он хотел проверить, сможет ли вселить в тело эльфа человеческую душу. Заодно и попрактиковаться в этом деле. Ведь было бы обидно испортить куда более ценный материал. К сожалению, раздобыть бесхозную душу очень непросто. Бог смерти – существо до крайности жадное. За души ему приходится платить, даже за те, которые отбираешь у живых. Так что некромант решил смухлевать, заодно и провести еще один эксперимент, а именно, попытаться украсть душу в другом мире. Теоретически это не так уж и сложно. Надо лишь найти ту, которая только-только отделилась от умершего тела и искренне желает вернуться к жизни. Некромант долго готовил ритуал, затем искал нужную душу. Наконец нашел и едва успел заключить ее в сферу, как прибежал слуга с известием, что недалеко от усыпальницы древнего мага подчиненная нежить засекла молодого высшего вампира без охраны. Упустить такую удачу маг не мог. Работа была брошена на полпути. Указать новой душе дорогу к телу некромант не успел. Сфера так и осталась висеть над погруженным в магический сон эльфом. И когда некромант вернулся через несколько часов, довольный добычей, сфера была пуста, а тело по-прежнему лежало в саркофаге. «Ну что ж», — подумал маг, — «скормим эльфа-вампиру. Все польза». И пошел дальше творить свои странные эксперименты. Анастасия. «Не хочу умирать. Почему такие здравые мысли приходят в голову, когда уже поздно?» Я смотрела на свое тело, распластавшееся на операционном столе, на суетящихся врачей и отчетливо понимала, что фактически уже умерла. На приборе, который должен был контролировать мой пульс, уже продолжительное время тянулась унылая ровная полоса. Один из врачей печально вздохнул, досадливо махнул рукой, и остальные перестали суетиться. Постепенно все они покинули операционную. На столе осталось лежать мертвое тело. Мое тело. Я все еще не могла до конца поверить, что это произошло со мной, и что все действительно выглядит, как в дурацкой голливудской комедии про привидения. Вот только в отличие от этих комедий, сейчас хэппи-энд не предвидится, потому что возвращаться мне некуда. И ведь умерла я нелепо, прямо по закону жанра. На меня с крыши упала гигантская сосулька. И нет, вовсе не на голову. Тогда не пришлось бы мучиться на операционном столе. Когда с крыши падала эта проклятая сосулька, я уронила перчатку и как раз наклонилась, чтобы ее поднять. Сосулька была острая и тяжелая. Она пробила куртку и воткнулась в тело. Почти пробила меня насквозь. Кто-то вызвал скорую. Сознание я потеряла уже в машине. Но так и не пришла в себя. Просто в один момент обнаружила вдруг, что вишу под потолком операционной призрачным облаком и наблюдаю, как врачи суетятся над моим бессознательным телом. Не знаю, а точнее просто не хочу знать, что такое жизненно важное повредило в моем организме эта сосулька. Да и не имеет значения теперь. Я умерла. Эта простая мысль никак не укладывалась в голове, потому что я знала одно – я не хочу умирать. И что же мне теперь делать? Так, стоп, остановить истерику. Еще раз спокойно, что делать? То, что я уже умерла, не подлежит сомнению. Но тем не менее я все еще существую. несмотря ни на что. Думаю, значит, существую. Где-то так. Значит, есть еще варианты. Целых три. Я попаду в ад, рай. Я останусь привидением. Я исчезну, как только мое несчастное тело похоронят. Почему-то ни один из этих вариантов меня не привлекал. Я не хочу в рай. В ад тем более. Не хочу оставаться бесплотным призраком, потому что это просто ужасное существование. Не хочу исчезать. Хочу красивое, здоровое, молодое тело и жить долго-долго. Господи, услышь меня, это же несправедливо. Вдруг перед глазами, если у призраков есть глаза, возник яркий свет. Операционная закрутилась с бешеной скоростью. Я почувствовала себя так, словно меня засасывает гигантский пылесос. Резкая мучительная боль, и я теряю сознание. Теперь уже, наверное, навсегда. Я все-таки очнулась. От холода и, как ни странно, от слабости. Состояние было такое, словно я пережила длительную голодовку пополам с тяжелой болезнью. Или ранение. Может, мне все это приснилось? Закралась робкая мысль. Может, врачи меня все-таки откачали? А собственная смерть просто привиделась под наркозом? Ну, действительно, все это здорово походило на бред. Не может же быть на самом деле, чтобы я, как в кино, умерла и стала привидением. Сказки все это. Значит, ничего на самом деле не было. Сейчас я лежу в больничной палате. Живая, пусть и совсем даже нездоровая. Этим и объясняется моя слабость и зверский голод. Возможно, я лежу тут уже не первый день. Вот только что ж так холодно-то? Отопление у них не работает, что ли? Надо открыть глаза, собраться силами и найти кнопочку для вызова медсестры. Или как это у них тут делается? В общем, позвать кого-то. Если я в ближайшее время чего-нибудь не съем, загнусь все-таки. Сделав над собой усилие, открываю глаза. Ничего не понимаю. Вокруг меня царит полнейшая тьма. Что, в этой больнице не только отопление отключили, но и электричество? Я с опаской пошевелилась, боясь потревожить рану. И впервые испугалась по-настоящему. Нет, рану я не потревожила. Я ее вообще не почувствовала. Зато обнаружила, что лежу не на больничной койке, а на каменном полу. И только сейчас до моего заторможенного сознания наконец дошло. Запахи тут тоже отнюдь не больничные. Отчетливо воняет подвальной сыростью и гнилью. Ой, мамочки, что же происходит? В панике пытаюсь как-то подняться или сделать хоть что-то. Встать я не смогла. От резкого движения стало так плохо, что мигом потеряла сознание, уже в который раз. Второе возвращение к реальности оказалось еще более неприятным. Что-то загрохотало, заставляя меня открыть глаза. Грохот оглушительным эхом покатился по маленькому помещению. Внезапно, с диким лязгом, открылась массивная дверь, и меня ослепил яркий свет. Но за короткий миг до того, как пришлось зажмуриться, я успела увидеть в освещенном проеме несколько человеческих силуэтов. «Вот твои апартаменты, вампиреныш! Вон и ужин валяется!» — сказал хриплый пропитый голос с нескрываемой насмешкой. «Можешь его выпить! Все равно ушастый скоро загнется!» Издевательский смех, несколько глоток. И над чем же они смеются? Никак не могу понять, о чем они говорят. Что за вампиреныш? Что за ушастый? Потихоньку приоткрываю глаза, настолько, чтобы видеть смутные силуэты в дверном проеме и не ослепнуть. «Заселяйся, кровосос! Как раз по тебе апартаменты!» Опять издевательский смех. «Мы вам даже свет оставим, чтобы скучно не было!» Двое грубо забросили третьего внутрь. Еще один бросил на пол странный тускло мерцающий шар. Впрочем, этот неяркий свет для глаз был гораздо приятнее, чем бьющийся из дверного проема и бьющий по нервам. Дверь, кстати, моментально захлопнулась. Я быстренько ощупала взглядом помещение. Сырая каменная комнатушка, толстая железная дверь и не слишком свежая солома на полу. В углу стоит медный помятый кувшин и миска, на которой лежит круглая зачерствелая булка хлеба. Желудок истерически вякнул. Я домой новый сосед. Вот и все, что здесь обнаружилось. Я принялась гипнотизировать взглядом вожделенный хлеб, в глупой надежде, что мне хватит таки сил приподняться и доползти до него, когда голод станет уже совсем невыносимым, а сосед тем временем попытался собрать конечности в кучу и подняться. Поднялся, осмотрелся. «Мдэ», — выдавил он скептически и печально, — «это они тебя, что ли, в качестве ужина предлагали?» Трудом отрывая взгляд от хлеба и смотрю на соседа. «Ух ты, какой красавчик!» Не знаю, что было в моем взгляде, наверное, жестокие страдания голодного организма, но сосед поспешил меня успокоить. Очень своеобразно, надо сказать. «Не бойся, я не голодный пока. И вообще, парень, не волнуйся, я принципиально эльфами не питаюсь». «Не поняла. Так насчет вампиреныша эти неприятные ребята не шутили?» Еще раз не поняла. «Какой парень? Какой эльф?» «Эй, приятель, ты еще живой?» Почему-то забеспокоился сосед. «Не паникуй ты так. Я знаю, что вы остроухие вампиров ненавидите. Но я, честное слово, эльфами не питаюсь». «Какие эльфы? Мама дорогая, куда я попала?» Сосед полюбовался моей перекошенной физиономией, быстренько притащил кувшин и попытался меня напоить. Я машинально глотнула. Вода попала в желудок, и тот моментально скрючился от боли. Эта боль тут же предотвратила зарождающуюся истерику. Организм вспомнил, что он хочет жрать. «Идиот!» — шепчу еле слышно. «Говорить в голос просто нет сил. Лучше поесть дай, загнусь же сейчас!» Вампир, как ни странно, услышал. Мигом принес хлеб. Взять его в руки я не смогла. Слишком ослабла. Так что соседу пришлось отщипывать небольшие кусочки и класть мне в рот. Хлеб оказался черствым, а жевать тоже тяжело. Но я упорно жую, а вампир тем временем подносит кувшин к моим губам, давая запить. Но все же я очень скоро устала, хотя я продолжала чувствовать себя еще очень голодной. «Хватит пока», — говорит вампир. «Тебе, ушастый, сразу много есть вредно». «Почему ты так ко мне обращаешься?» Отвлекшись от насущных проблем собственного желудка, наконец-то удивляюсь. «Как? Как парню?» «А ты что, девчонка?» — в свою очередь удивился он. «Что-то не похоже». И в наглую щупает меня. «Да, ну вообще-то щупает. Были бы силы, этот хам непременно получил бы по рукам». «Да нет, все-таки парень», — констатирует невозмутимо. «Ну ты нахал!» — поражаюсь. И тут до меня запоздало доходит. «Нет, я обычно нормально соображаю. Просто от всех этих переживаний мозги набекрень». «Парень! Парень!» Лихорадочно щупаю себя. «Ой, мама дорогая, я парень. Этого не может быть. У меня же мужское тело». «Нет, это я не матом ругаюсь. Это у меня в голове одним многоточие пополам с восклицательными знаками». «Я слышал, что у эльфов в неволе крыша едет», — тихо замечает сосед. «Но чтобы настолько? Эльфов?» На восклицательные знаки уже не осталось сил. Теперь ощупываю свои уши. И вправду острые. Эта новость меня неожиданно успокоила. Ну, уши, ну, острые. Интересно, может, и вправду умом повредилась? Только я могла оказаться в такой нелепой ситуации. Умереть, пробитая гигантской сосулькой. И очутиться в теле эльфа, к тому же мужского пола. Да еще в грязной камере, в компании вампира. Это не я сошла с ума, это мир сошел с ума.